Глава 42. Рита. Я боялась выдохнуть, не верила своим ушам и глазам, что вот еще шажочек, и мы будем у цели. Наконец-то, практически дошли. Оставался последний рывок, и точки над гласной будут расставлены. Одновременно с этим некий страх наступал на пятки. Я боялась, что наша история с Мироном тоже подойдет к концу. Хотелось ли мне этого? Наверное, нет. Я и душой прикипела, конечно, к нему, и чувства внутри зарождающим отростком тянулись к солнцу. Знала, что они могут развиться, превратившись в красивый цветочек, если не пускать все на самотек, не ударяться в хмурые мысли, привлекая тем самым к себе негатив. Смотрела на Селезнева и вздыхала печально, дрожа внутри от мысли, что это наши последние деньки вместе. С одной стороны, может, лучше бы и не ехал никуда с ним, а с другой, разве можно вот так отказываться от возможности быть счастливой? «Папа обалдеет», — сжав мою ладошку, протараторил Мирон, пока мы шли по тропинке к дому. «Может, стоило сначала вызвать неотложку для Изольды с Антоном?» — изогнула я бровь, метнув взгляд в сторону Галины. «Боюсь представить даже выражение их лиц». «Переживут», — отмахнулся мажор, добавляя тише. «Я проведу Галину через двор, а ты войди через парадную и попробуй отвлечь Изольду. Она в это время наверняка читает свои журналы в гостиной». «И как мне ее отвлечь? Хотя...» — присвистнула я. «Все просто. Кажется, она любит потрепаться про шмотки, сериалы и все в таком духе». «Вот и вспомни, что любит смотреть твоя бабуля. Всякие там Доны Хуаны и прочее. Ты справишься, детка». Чмокнул Мирон меня в кончик носа, когда мы остановились недалеко от крыльца. Благодаря кустам олеандра нас не было видно из дома. Потому мы могли позволить себе быть в чем-то неспешными. Дождавшись, когда Мирон с мамой Антона войдут в дом, я обогнула особняк и направилась с центрального входа. Беззаботно вспорхнув по ступенькам, поправила локоны, нацепила дежурную улыбку и распахнула дверь. Не ошиблась. Изольда и впрямь оказалась в гостиной. Сидела на диване и внимательно всматривалась в глянцевые картинки. Я даже замерла на мгновение, приглядываясь к ней. Пожалуй, еще никогда не видела невесту Селезнева-старшего, такой заинтересованной в чем-то. «Добрый вечер!» — помахала я ей рукой. «Можно присоединиться?» — пробормотала, не позволяя той даже рта открыть. Надо было действовать шустро, пока противник не просек, что ему заговаривали зубы, оттягивая минуту до казни. «Ну, если желаешь». Пожалуй, Изольда, она же Зоя, плечами. Я устроилась рядом, уткнувшись носом в этот талмуд гламура и пафоса. «Ага, каталог свадебных платьев, значит». «На кой он ей только? Она вроде бы выбрала уже наряд. Или нет?» От количества событий за последние дни голова пухла. Пыталась покопаться в памяти, но выходила паршиво. Потому только мысленно махнула на все и принялась тыкать пальцем в первую попавшуюся на странице. «А вот это ничего вроде бы», — утвердительно качнула головой. «Слишком просто», — отозвалась почти жена Селезнева. «Интересно будет, если на Николая рассказ Галины не произведет никакого впечатления. Мне бы хотелось знать, как там дела у Мирона, но имелись опасения, что, оставив Изольду одну, она наверняка могла бы проявить любопытство и сунуть нос в кабинет». Оттого я упрямо рассматривала каталог, делая вид, что мне все это ужасно нравится. На самом деле изжога начинала мучить. Прошло только 5 минут, а по ощущениям словно все 35. Что там Мирон говорил про сериалы? Может, стоило задать вопрос по литературе или астрономии? Вдруг Изольда на досуге увлекалась документальными фильмами или любила космос? Внутренний голос, конечно, подсказывал, что нет. Но рассуждать о платьях, кружеве и количестве кристаллов на лифе было нудно. Едва сдерживая зевоту, я все-таки не удержалась, задав этой мадам вопрос, который меня давно волновал. «Изольда, а вы будете брать фамилию мужа или оставите свою?» Та вскинула голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. Что она собиралась там прочесть, мне неведомо было, но я пыталась выглядеть спокойной, ничем не выдавая внутренний мандраж. «Конечно, мужа. А зачем? У вас же девичья вроде как красивая очень». «Козлова?» — прыснула она в кулачок. А потом шире глазище распахнула. наверное, сообразив, что ляпнула не то. Я думал, у вас с Антоном одна. Вы не брали фамилию мужа, да? Неважно. Насупилась эта бестия, сгребая журнал в руки. Похоже, наш разговор был окончен. И я почти готова была расстроиться. Но краем глаза уловила движение сбоку. Не успела даже голову повернуть, как в пространстве рассеялся женский голос, требующий срочно Селезнева, по-видимому, старшего. «Ну, и где этот старый пень?» Командный тон заставил нас с Изольдой прикусить язык. Мы с ней, как те два барана на мосту, смотрели на гостью и медленно, но верно соображали. «А вы кто?» — пискнула почти хозяйка этого дома, но уже через мгновение расправила гордо плечи, показывая, что тоже может показать коготки. Я постаралась прикинуться ветошью. Вжала голову слегка в плечи, предоставив женщинам шанс разобраться самим. Площадь гостиной даже позволяла устроить им кулачные бои, не говоря уже о том, чтобы оттаскать друг друга за волосы. Мне же принимать участие в этой мясорубке не хотелось, и я все силы бросила на то, чтобы Мирон как-то ментально, но все-таки меня почувствовал. Что-то подсказывало, не явись он сюда, дамочка не станет разбираться, кто есть кто, и конец нам с Изольдой и Зоей придется одновременно. «Я?» — изумилась бестактному вопросу мадам, сверкнув глазами точно кошка в темноте. «Вообще-то жена этого престарелого мачо». «Бывшая?» Смешок послышался из-за спины. Я резко обернулась, сбрасывая груз с плеч. У колонны стоял Селезнев-старший, скрестив руки на груди. Он широко улыбался, будто бы рад был встрече. Хотя черт его знает, может быть и вправду ему приятно лицезреть гостью. «Мама?» Голос Мирона раздался в следующий миг. Мажор ринулся вперед, заключая в объятия свою родительницу. А у меня сердце ухнуло вниз, а в горле пересохло. «Мама!» — бросила она, подставляя щеку для приветливого поцелуя сына. «Никакого порядка без меня. Стоило лишь уехать. И что?» «Что?» Селезневу в унисон задали вопрос. «Кругом бардак!» «А я вам что говорила, Александр Иванович?» Развернувшись на каблуках, прокричала она, выглянув при этом на крыльцо. «Что, Лариса?» Уже знакомый бас послышался издалека. Похоже, все семейство решило собраться в этом доме. «Они без меня пропадут», — укоризненно добавила мама Мирона. «Не знаю, как Изольде, а мне захотелось раствориться. Вряд ли она ожидала такого поворота. Да и я, признаться, тоже». Хлопала ресницами, переводя взгляды с одного мужчины на другого, и ждала, чей ход будет следующим. «Конечно, Ларисочка. «Не зря ты прилетела. Ох, не зря!» Зевнул дедуля, продвигаясь вперед, точно атомный ледокол. Устроившись в кресле, он окинул нас серьезным взглядом, словно подведя черту некую. «Потрясающе! Люблю, когда вся семья в сборе. Но, кажется, кого-то не хватает. Я прав?» «Интересно, конечно. Кого? Ну почему-то спрашивать никто не спешил. Все словно ожидали продолжения речи деда. А он, хитрый лис, не очень-то и торопился посвящать нас в подробности. Потому и переглядывались между собой. Отец Мирона внимательно слушал своего родителя, готовясь, похоже, морально к приличной встряске. Мажор, подпирая локтем колонну, только плечами пожимал, глядя на меня. Никто, кажется, не был в курсе происходящего до конца. Лишь оставалось гадать, но это дело неблагодарное. «Других ваших внуков?» — скромно пискнула я. Раз уж дедуля Мирона так внимательно разглядывал меня. Сомневаюсь, что забыть успел за тот срок, что не виделись. Но взгляд его не был изучающим. Скорее, любопытный и с толикой нежности. «Нет», — махнул рукой разочарованно. «Этих калачом не заманишь сюда. Слишком хорошо живут и без этого». «Ну, почему же?» Кашлянул в кулак отец Мирона. «Дениса обещают лишить стипендии, например». Алиск двойку получил на тестах по математике. Вставил свои 5 копеек мажор, сдав сестренку с потрохами. К тому же она выкрасила волосы в зеленый. «Сынок», — погрозила ему пальцем его мама, — «нехорошо получается. Ладно, я уже смирилась, что у твоего папаши детей до...» «Лариса», — выдохнул Николай. «Не при всех». «Ой, да брось, с каких пор ты стал скромным?» Уперла она руки в бока, в упор глядя на своего бывшего мужа. Тот, кажется, не знал, куда деваться. Наверное, с радостью бы закрылся в кабинете, сославшись на дела. Да кто бы теперь ему это позволил, когда все в сборе почти? И вообще, собрались ведь не за этим, правда? Украдкой бросила взгляд на Селезнева-младшего, рассчитывая, что он не станет отмалчиваться и прольет свет на беседу Галины и своего отца. Мирон, видимо, понял все сразу, потому сделал шаг вперед, привлекая к себе внимание. «Я вижу, вы почти все познакомились между собой, но здесь есть еще кое-кто достойный быть представленным. Хотя, может, стоит начать по порядку?» Обратился он к присутствующим, внимательным взглядом обвела Изольду. Та, конечно, потерялась слегка, похоже, ощутив себя не ко двору, но продолжала гордо задирать нос, демонстрируя свою причастность и к семье, и к Николаю, хотя он больше разглядывал свою бывшую. В принципе, когда она не верещала, то казалась вполне приятной женщиной. «Начни уж, сын», присев на край дивана, сложила Лариса руки на коленях. Мужчины устроились недалеко. Я держалась ближе к Мирону, ощущая себя так, в безопасности. «Изольда», улыбнулся хитрый мажор, обратившись к будущей мачехе, хотя это уже было весьма неоднозначным моментом. «Спорим, вы давно кое с кем не виделись?» «С кем же?» хмыкнула она, но я уверена была, что сердце у Зойки в груди затрепыхалось птицей от страха. «Есть одна хорошая женщина. Кстати», огляделся Мирон. «А куда подевался Антон? Мне кажется, он бы обрадовался, увидев свою маму». «Маму?» сдвинулся до брови к переносице дедуля. «Маму», отозвался Николай, опустив плечи. «Настоящую маму. Эх, Изольда», промолвил он грустно. «Почему ты обо всем мне не рассказала?» «О чем конкретно?» Расправляя несуществующие складки на одежде, нервно бросила она. «О Галине. Она же настоящая мама Антона», выдал Мирон. Кажется, на мгновение повисла тишина. По крайней мере, я слышала свой пульс и боялась сделать вдох. Не верила ушам, что наконец-то все можно было озвучить. Осталось только выслушать правду, если Изольда, конечно, поделится деталями. Она лишь вздернула подбородок, отвернувшись демонстративно. Зря ведь. Ей давался шанс не падать низко. Почему бы и не воспользоваться, схватившись за соломинку? Однако, похоже, Зойка считала иначе. Что же, Бог есть судья. Бред какой. У тебя не только плохое воспитание, но и с фантазией проблемы. Возможно, отозвался Мирон. Я и не претендую на титул «Сын года». Но и своего отца не дам в обиду. И дело не в том, что его состояние могло уплыть в чужие руки. Чихать. Я сам способен добиться в этой жизни чего-то. Но делать из него дурака никому не позволительно. При этом он взглянул на свою маму, что у меня мурашки пробежали по спине. Та тоже, видимо, поняла намеки, потому как шаркнула носком и показала Мирону кулак. Селезнев только усмехнулся сначала, а спустя миг послал маме воздушный поцелуй. «Молодец, Мирон», произнес громко пожилой хитрец. «Не скажу, что горжусь, но ты заслужил похвалы». «Согласен», подхватил Николай. «Галина», окликнул он Гантелькину. «Ну, что вы там стоите? Идите уже сюда. Им интересно с вами познакомиться. Моя семейка с причудами, но в целом они милые и безобидные». «Спасибо, пап», произнес Мирон. «Милые и безобидные. Надо будет запомнить». Галина, потупив взор, робко вышла в гостиную. Видно было, что она стеснялась, внезапно став главной героиней практически. Скромно поздоровавшись с присутствующими, она посмотрела на Изольду с укором и не смогла сдержаться, и ее можно было понять в этот миг. «Змея!» — процедила мама Антона. «Во что ты его втянула?» «Я втянула! Да он сам с радостью побежал! Кому не хочется денег?» — на выдохе проворчала Изольда. «Антон молод, красив. Мог бы стать звездой, а ты его учиться заставляла. Да работу серьезную найти». «Разве это плохо?» — вмешался дед Мирона. «Труд всегда в почете». «Ой, боже вы наш одуванчик!» — скривила Изольда губы. «Расскажите об этом своим внукам, бездельники. По вашей же инициативе явился этот гаденыш сюда», — не выбирая выражения, заявила она. Мирон даже обалдел на секунду, раскрыв рот. «Нет. Но его обзывали по-всякому, конечно, в университете. и наглецом помнится, и бесстыжим. Но уже явно бывшая его отца палку перегнула. «Полегче!» — повысил Николай голос. «Ты здесь никто, чтобы так о моем сыне говорить!» «Твой сын такой же, как и ты!» — топнула она ногой. «Мямля! А этот старый хрыч? Кукловод, а не пенсионер! Он вами всеми тут манипулирует!» — взвизгнула Зойка, срываясь на крик. «Вот тут, пожалуй, я соглашусь!» — подняла руку вверх мама Мирона под неодобрительный взгляд Николая. «Ну, мам!» — пропел мажор. «Ты-то куда?» «А что? В этом я с ней права. Он когда-то ловко разыграл партию. Ну да ладно. С тех пор много воды утекло. А вы, милочка», — обронила она в адрес Изольды, — «совершили одну досадную ошибку». «Какую?» — произнесли в унисон мужчины семейства Селезневых. Я, наблюдая за всем этим, медленно сходила с ума. По крайней мере, голова готова была взорваться, а глаза уже порядком болели, как и уши. Многоголосие и надобность вертеть макушкой точно флюгером, дабы не упустить ничего из виду, немного раздражали, но вместе с тем на душе становилось легче от осознания, что все, мы пришли. Пришли, черт возьми, к отгадкам. Оставалось лишь отыскать Антона. Думала, что тому тоже есть чем поделиться. Ну и вообще-то было бы честнее выслушать Сигантелькина, а не только его подельницу. А еще мне срочно требовалось отправлять домой Ба и Дашку, пока они не довели Козлова до психиатрического диспансера. Насчет того, что мои способны были это сделать, не оставалось сомнений.